Пятое. I know this heals. Энн Роуз поставила коляску возле скамейки и, положив четыре гвоздики на могильную плиту, присела. Она уже давно не говорила с Майклом. Просто приходила и сидела возле могилы. Все важное было сказано. Сейчас она была счастлива. Все случилось, как и хотел Майкл. Энн Роуз достала из сумки початую бутылку виски и два стаканчика. Наполнив их, она поставила один на могилу и, чокнувшись с ним, выпила из второго. Прошло около 2,5 лет с того дня, когда умер ее муж. Убийца из Серебряных холмов для города Хэтфилд был страшным воспоминанием, а для Энн Роуз – самым светлым человеком на земле. Несмотря на это, Энн Роуз смогла полюбить этот город. Жители всегда были приветливы и доброжелательны. Она могла понять это, когда они только появились в Серебряных холмах. Но ничего не изменилось и после смерти Хэтфилда. Люди все так же относились к ней, уже зная, кто она. Возможно, даже еще теплее. Ей очень помог Мартин, местный полицейский. После обыска у нее нашли оставленный Хэтфилдом чемодан с деньгами. И Энн Роуз поняла, что скоро снова окажется на улице. В нищете. И на этот раз беременная. Казалось, что со смертью Хэтфилда рушилось все. Она потеряла единственного близкого ей человека и вместе с ним свое новое будущее. Мартин несколько раз подолгу беседовал с ней. Именно беседовал, в ее доме, а не допрашивал в полицейском участке. Она терялась в его присутствии, не зная, что может рассказать, а что нет. Тот хорошо видел ее состояние и сумел разговорить. Энн Роуз больше не смогла держать в себе то, что накопилось, и выплеснула наружу, как когда-то давно на Хэтфилда. Она не хотела оправдаться, вызвать сочувствие. Она просто избавилась от того, что было внутри. Мартин странно воспринял услышанное. Энн Роуз видела, насколько он стал мрачен и зол. Он ушел и пропал на несколько дней. Энн Роуз все это время никто не беспокоил, а она ждала, когда сможет забрать тело Майкла, и со дня на день ожидала, что ее попросят съехать. Она, затаившись, сидела в своей комнате, боясь выйти на улицу или встретиться с домохозяйкой. Ей казалось странным, что после того, что она рассказала Мартину, ее все еще не арестовали как соучастницу. Он вернулся через 6 дней. В руках он держал знакомый чемодан. «Энн Роуз, часть денег пришлось отдать», — сказал он. «Остальное я хочу вернуть, они должны быть твоими. Сейчас в городе выставлено несколько домов на продажу. Я могу отвезти тебя посмотреть. Думаю, ты найдешь подходящий для себя с малышом. Также я помогу с документами, они будут настоящие, включая свидетельство о браке». Энн Роуз совсем не это ожидала услышать. Она не знала, что ответить, и вообще не понимала, что происходит. Человек, от которого она ждала неприятностей, предлагал ей помощь. Потом она поняла, что хочет сейчас больше всего. «Наверное, я должна поблагодарить тебя, хотя я все еще не понимаю, что происходит, но сейчас все, что я хочу, это увидеть Майкла и позаботиться о его похоронах». «Да, я понимаю», — ответил Мартин. «Этим я тоже занимаюсь. Прости, но Хэтфилд не может быть похоронен на городских кладбищах. Только на Олтон-сквер. Это тоже в центре, недалеко от центрального кладбища. Идем, я отвезу тебя». Энн быстро собралась и, так и не прикоснувшись к чемодану, вышла с Мартином на улицу. У нее закружилась голова от яркого солнца и недоедания. Она не решилась сходить в магазин, а запасы продуктов почти закончились. «Что же ты творишь, девочка?» — сказал Мартин, увидев ее состояние. «Вас же теперь двое. Энн Роуз ничего не смогла ответить. То, что происходило сейчас, казалось слишком странным и неожиданным и почти лишило ее последних сил. Она просто села в машину. Мартин первым делом отвез ее в кафе. Оказавшись там за столиком с человеком, который пытался ей помочь, как когда-то давно с Хэтфилдом, она не могла понять, что изменилось в этом мире. Почему люди стали проявлять заботу о ней? Она не могла найти на это ответа, но в ней снова появилась надежда. Большая и великая надежда на новую жизнь для нее и еще нерожденного ребенка. «Почему ты делаешь это?» – спросила она. Что мог ответить ей Мартин? Когда он выслушал ее, думал, что она несколько преувеличила свою историю, но побывав в лачуге ее родителей, которые оказались слишком пьяны, чтобы говорить с ним, побывав в школе, которую она так и не закончила, побывав в городке, где Хэтфилд убил ее сутенера, Мартин понял, что услышал только малую часть о жизни Энн Роуз. И оказалось, что во всем этом ужасном дерьме только сумасшедший убийца смог ей помочь. Он заботился о ней и, зная, что долго не протянет, пытался устроить ее жизнь. Ее новую жизнь. «Энн Роуз, этот сучий мир слишком паршиво обошелся с тобой. Мне горько от этого», — сказал Мартин, глядя в ее печальные ореховые глаза. «Я обещаю, что никогда не обижу тебя. Никто в этом городе не обидит тебя». Энн, услышав эти слова, сразу вспомнила Майкла, который говорил то же самое, и поняла, почему он так хотел, чтобы она осталась именно здесь, в Серебряных холмах. После кафе они отправились в морг. Мартин боялся, что ей станет плохо, когда она увидит Хэтфилда. После выстрела в голову тот выглядел не лучшим образом. Но Энн Роуз справилась. Она вышла из морга в слезах и подавленная. А Мартин подумал, что даже Хэтфилда нашлось кому оплакивать. Видя ее состояние, он изменил планы и вместо похоронного бюро повез ее смотреть один из выставленных на продажу домов. Дом ей понравился, но Энн Роуз сказала, что он очень велик для нее. Мартин, немного подумав, направился в квартал лавочников. Он остановил машину возле заброшенной лавки детских игрушек. А Энн завороженно уставилась на витрину, в которой они все еще были расставлены. Возле лавки находилась дверь, ведущая на второй этаж. Мартин пошарил над наличником и, найдя ключ, открыл ее. Поднявшись наверх, они оказались в небольшой квартире со старой мебелью и выцветшими обоями. Хозяйка умерла полгода назад. У нее не осталось наследников, и она не оставила завещания. На днях квартира отошла городу, и ее должны выставить на продажу. Она будет продаваться вместе с лавкой, но, думаю, я смогу договориться, чтобы лавку продали отдельно, — объяснил Мартин. Энн Роуз присела на край старенького кресла, рассматривая то, что ее окружало. Мартину показалось, что эта комната вернула ей давно забытые воспоминания, причем приятные. «Мартин, а моих денег хватит, чтобы купить ее вместе с лавкой?» — спросила она. Мартина удивил ее вопрос и интерес к лавке, но он только обрадовался. «Пожалуй, да. На покупку уйдет немного больше половины того, что у тебя есть». «Правда?» — воскликнула она. «Никогда не думала, что стану настолько богатой». «Завтра мы сможем оформить все бумаги, а сейчас нам надо прокатиться еще в одно место». Когда они спустились и Мартин, закрыв дверь, отдал ей ключ, Энн Роуз не знала, что с ним делать, все еще не веря неожиданному счастью. Еще утром она боялась оказаться на улице и не могла выйти в магазин за продуктами, а завтра окажется владелицей прекрасной квартиры и лавки детских игрушек Пиноккио. Когда Мартин привез ее в больницу, она немного насторожилась, не понимая, зачем она здесь. «Не пугайся», — сказал он. «Я всего лишь хочу познакомить тебя с доктором, который будет наблюдать, как проходит твоя беременность». После больницы они заехали в магазин и, купив нужные продукты, вернулись в жилище Энн Роуз. С этого дня Мартин помогал ей и просто навещал ее. Энн Роуз поднялась со скамейки и, покинув кладбище, направилась домой. Возле лавки она увидела знакомый автомобиль и Мартина, стоящего возле него. Майкл-младший несколько раз радостно выкрикнул его имя. Они оба успели привязаться друг к другу, и Майкл был очень рад его визитам. Энн, выбравшись из машины, полезла в багажник за сложенной коляской, а Мартин поднял Майкла. «Привет, Мартин, рада тебя видеть», — сказала она. «Я тоже», — ответил он. «Ты все хорошеешь с каждым днем». Если в этом и было преувеличение, то не сильное. За 2,5 года, проведенных в Серебряных холмах, Энн Роуз словно расцвела. В свои 35 она выглядела гораздо лучше, чем в 30. От вульгарной забитой шлюхи не осталось следа. Энн Роуз старалась как могла. Она любила сына и хотела быть хорошей матерью, и не только. Энн Роуз пыталась с пользой распорядиться выпавшим ей шансом. Еще будучи беременной, она закончила когда-то брошенную школу, и это оказалось ей совсем не в тягость. Она полюбила читать и училась онлайн бухгалтерии и маркетингу. Она увлеклась йогой, а по утрам делала пробежки. И что самое важное, у нее появились друзья. Помимо Мартина, Энн подружилась с владельцем соседней лавки, пожилым часовщиком Арнольдом Гройсманом и Агнеттой Нильсон, девушкой, которая почти с самого открытия помогала ей в магазине. Со многими соседями у нее были теплые отношения, и она прекрасно чувствовала себя в этом квартале и вообще в Серебряных холмах. О лучшем она и мечтать не могла. Появились у нее и поклонники. Их появление удивило и напугало Энн Роуз. Ее скорбь по Хэтфилду утихла, но сейчас в ее жизни не было места никому, кроме сына. А мысль о том, чтобы разделить с кем-то постель, приводила ее в ужас. Физическая близость с кем-то не принесла бы ей удовольствия, а она радовалась одиночеству, которое досталось ей после смерти Майкла. Энн Роуз не знала, что будет дальше, и не хотела об этом думать. Если у кого-то и был шанс, то только у Мартина. Последнее время Энн Роуз понимала, что ее чувства к нему стали гораздо большим, чем дружескими, но она никогда не посмела бы ему в этом сознаться. Она хорошо помнила, кем была и кто отец ее ребенка. Она просто была рада, когда Мартин был рядом, и не хотела разрушать эту дружбу. Однажды она все-таки спросила Мартина, почему тот не женат. Он ответил, что был когда-то, но не сложилось, а пробовать еще раз он не захотел. Уложив сына спать, Энн Роуз и Мартин пошли пообедать в ближайшее кафе. «Была на кладбище?» – спросил Мартин. «Да, мне нравится там бывать», – ответила она. «Я знаю, ты сегодня действительно очень красива. Я помню тот день, когда первый раз увидел тебя напуганную и растерянную. Я думал, ты будешь совсем другой, но сильно ошибся. Кажется, это было так давно». «Не знаю, Мартин, иногда мне тоже кажется, что давно, а иногда словно это было вчера. Знаю одно, Серебряные холмы – удивительное место. Я полюбила их. Я хотела тебя спросить. Давно, еще после разговора с Патриком, здесь правда случаются странные вещи?» Энн Роуз вспомнила тот день, немногим больше года назад, когда встретилась с человеком, убившим ее мужа. Это случилось вскоре после смерти Маргариты. Она сама захотела найти его и пришла на кладбище, где тот бывал каждый день. «Тяжело терять близких?» – спросила Энн Роуз, найдя его возле могилы. Патрик уже успел выпить и не удивился ее появлению. Он узнал Энн Роуз, видел ее фото в местной газете после смерти Хэтфилда. «Ты сама знаешь», – ответил он и протянул руку с фляжкой, спросил. «Хочешь?» Энн Роуз села рядом и взяла фляжку. Она сделала глоток и не знала, что сказать. «Ты, наверное, ненавидишь меня. Я могу это понять. Я сам ненавидел Хэтфилда. Я хотел, чтобы он умер. Прости, я не хочу тебе врать, что просто защищался, и все случилось само собой. Я мог не делать второй выстрел, тот, что в голову. Я сделал, и не жалею об этом. Энн не понимала в свое время одержимость Хэтфилда. Не могла понять и сейчас. Патрик выглядел обычным парнем, не то что Майкл. И он тоже захлебнулся в собственной ненависти. «Но почему?» — только и спросила она. «У тебя же есть сын?» Энн Роуз совершенно не понимала, при чем здесь ее сын. Она только кивнула и сама взяла из рук Патрика фляжку. Патрик поднялся со скамьи. «Идем со мной», — сказал он. Они покинули кладбище и сели в его машину. Оба молчали. Энн Роуз смотрела на дорогу и пыталась хоть что-то понять. Вскоре они оказались по ту сторону моста, где Энн Роуз еще не бывала. Патрик остановил машину возле собора, и они прошли на его территорию. За собором тоже оказалось кладбище. «В городе не одна могила, где я бываю», — сказал Патрик и повел ее в дальний конец кладбища. Он снова сел на скамейку и достал фляжку. «Ингеборги и Регина Саулитта», — прочла Энн Роуз. Она знала, что одна из них женщина, с которой до нее жил Хэтфилд, а вторая ее дочь, убитая им. Но все еще не понимала, зачем Патрик привез ее сюда. «Знаешь их?» — спросил Патрик. «Да?» — ответил Энн Роуз. «Тогда, наверное, поймешь меня. Регина была моей дочерью». Энн Роуз совсем не ожидала такое услышать. Мартин никогда не говорил ей об этом. То, что Майкл убил дочь Патрика, отчасти оправдывало его. «Все равно прости», — сказал Патрик. «Я знаю, Хэтфилд не убивал мальчишку, но моя дочь лежит в могиле. Она умирала у меня на руках, и я все еще вижу ее глаза». «Я не держала на тебя зла. Майкл знал, чем закончит. Мне просто нужно было увидеть тебя и понять. Я сочувствую твоей утрате», — сказала Энн Роуз. «В этом городе происходят странные вещи», — сказал Патрик. «В это сложно поверить, пока сам не столкнешься с этим. Здесь есть нечто большее, недоступное для простого понимания, и иногда люди оказываются втянутыми в эти события. То, что случилось, было неизбежным, и никто не узнает настоящих причин. Мы оба потеряли близких людей, и нам теперь с этим жить». Они молча посидели еще немного, пока не кончилась фляжка. «Хочешь напиться?» — спросил Патрик. «Хочу», — ответила Энн Роуз. «Но мне надо возвращаться к малышу». «Хорошо, я отвезу тебя». Они вернулись в машину, и Патрик отвез ее домой. «Почему ты спрашиваешь?» – заволновался Мартин. «Ты что-то видела?» «Нет, что ты!» – воскликнула Энн. «Просто сегодня на кладбище почему-то вспомнила, что об этом говорил Патрик». Она не стала говорить, что недавно в лавке видела странных посетителей. Энн Роуз успела многое прочесть об истории города и побывать в его музеях. Поэтому один из посетителей очень напомнил ей давно умершего плотника и искусного резчика по дереву Клауса Кюрша. А второй – тоже мертвого художника Бертрана Ренни. И по странному совпадению первый купил деревянного щелкунчика, а второй – акварельные краски. «В городе действительно происходят странные вещи», – сказал Мартин. «Не знаю, насколько странные, потому что сам никогда не сталкивался с ними, но знаю, что некоторые мои знакомые мне кое-что не договаривают. И трагические события, которые случаются в городе через определенное время, тоже неспроста. Те, кто знает, помалкивают, и, я думаю, правильно делают. Нет ничего хуже сплетен. Больше меня может рассказать графиня. Я знаю, она заглядывает в лавку». Около года назад Энн Роуз познакомилась с графиней Шацкой и та стала навещать ее в лавке, когда бывала в городе. Графиня была симпатична Энн, и она радовалась ее визитам. Расставшись с Мартином, Энн Роуз вернулась домой к своим привычным занятиям. Жизнь текла своим чередом, и через несколько дней графиня пригласила ее на чай. До этого Энн Роуз не была в ее владениях, и приглашение удивило и вызвало любопытство. Когда она остановила машину возле поместья, невольно замерла от того, что увидела. Такое раньше она могла видеть только в кино. Познакомившись в лавке с Елизаветой Шацкой, она не сразу узнала, что та графиня, хотя обратила внимание на ее манеру держаться. Было в ней что-то присущее аристократам, но совсем без высокомерия, заносчивости и снобизма. С ней было легко общаться, но то было в лавке, и только сейчас Энн Роуз поняла степень ее богатства и влияния. Ей стало не по себе от того, что она оказалась здесь, и она не знала, как себя вести. Большие кованые ворота, ведущие на территорию поместья, были распахнуты, и Энн тихонько, словно с опаской, проехала через них. Она не решилась подъехать к самым ступеням особняка и оставила машину возле фонтана. Едва она вышла, увидела спешащую к ней женщину в одежде прислуги. Та поприветствовала ее и проводила в дом. Графиня ждала ее в большой гостиной за столиком, накрытым для чаепития. Она поднялась Энн Роуз навстречу, оказавшись рядом, взяла ее за руку. От ее прикосновений и приветливой улыбки Энн Роуз стало легче. «Простите», — сказала она, — «я впервые оказалась в таком месте». «В России есть хорошая пословица. Не место красит человека, а человек — место. Проходи, присаживайся к столу». Энн присела в глубокое старинное кресло, а графиня наполнила ее чашку ароматным чаем. Сделав глоток, Энн осмотрелась, все вокруг казалось ей киношным. Она думала, что так уже не бывает, если только где-нибудь в музее. Графиня тактично молчала, давая время освоиться. «Простите, мне действительно неловко», — сказала Энн Роуз. «Думаю, нам стоит почаще встречаться и перестань уже извиняться», — ответила графиня. «Простите», — снова сказала Энн Роуз, и они обе рассмеялись. Какое-то время они пили чай и говорили о разном, по большей части об Энн Роуз, ее сыне, лавке, учебе. Говорили о городе и его жителях, а потом они пошли прогуляться в сад, который показался Энн Роуз каким-то сказочным местом. Она подумала, как хорошо было бы тут Майклу-младшему. Графиня словно прочла это по ее лицу. «Ты непременно побываешь здесь с сыном», — сказала она. «Спасибо», — ответила Энн Роуз. Она не понимала, чем вызвала такой интерес графини, и не решалась спросить об этом, но искренне верила, что за этим не скрывается ничего плохого. Они присели в плетеное кресло возле пруда. На столике оказались графин с лимонадом и вазон с фруктами. «Думаю, тебе интересно, зачем я тебя пригласила?» — спросила графиня. «Да», — ответила Энн Роуз. «Ты особенная». Энн Роуз попыталась возразить, но графиня остановила ее жестом. «Я заметила это сразу, едва увидела тебя в лавке. Я уверена, ты совсем не случайно оказалась в Серебряных холмах. Ты та, кого я должна была встретить». Энн Роуз мало что поняла из слов графини и ждала дальнейших объяснений. Графиня взяла лежащую на столе маленькую резную коробочку из красного дерева и открыла ее. Энн увидела подвеску в виде фонарика на изящной цепочке. Внутри был маленький вытянутый камешек, от которого и исходил этот свет. Никогда прежде Энн Роуз не видела ничего подобного. Графиня достала украшение и, встав позади Энн Роуз, надела его ей на шею. Энн завороженно смотрела на это чудо, которое вспыхивало чуть ярче с каждым ударом ее сердца. «Теперь это принадлежит тебе», — сказала графиня. «Не сразу, но ты поймешь, что это и что с ним делать. Я хранила его 55 лет. Настал твой черед. когда налюбуешься, сними его». Подвеска завораживала и пугала Энн Роуз. Даже она понимала, что эта вещица непростая, что-то гораздо большее, чем украшение, и ее не надеть так запросто, выходя на улицу. «Я теперь должна что-то делать? Это не навредит моему сыну?» — спросила она. «Не тревожься», — ответила графиня. «Все годы, что она была у меня, не случилось ничего плохого. В молодости моя жизнь была не сладкой, тогда были совсем другие времена. Мой брак — самое ужасное, что было в моей жизни. Наша семья нуждалась, и отец заставил меня выйти замуж за неприятного человека. Мне было всего 17, а ему 42. Он обладал всеми пороками, включая тщеславие, поэтому хотел получить титул, и мой отец продал меня как вещь». Графиня налила в 2 стакана лимонад и, предложив один Энн Роуз, выпила из второго. Девушка не ожидала таких откровений и понимала, что это не все. Она тоже отпила лимонад и ждала продолжения. «Я родилась и жила на севере Франции. Из тех же мест был и мой муж. После свадьбы, это, наверное, самый мерзкий день в моей жизни, а ночь, когда я лишилась невинности, стала одним из моих кошмаров. Наверное, ты поймешь, что такое отдаваться каждую ночь человеку, который тебе неприятен, и делать вид, что все хорошо, чтобы не разозлить его. Так вот, после свадьбы мы перебрались в предместье Парижа и прожили там до 1963 года. А потом мой муж влип в какие-то серьезные неприятности, и ему пришлось покинуть страну. Поместье в Серебряных холмах досталось ему за долги, и долгие годы пустовало. Здесь он и решил укрыться, пока все не уляжется. Единственное, за что я благодарна своему мужу, за то, что я оказалась в Серебряных холмах. Через 2 года я узнала, что мой муж – настоящее чудовище. Я нашла в подземелье поместья изуродованный труп девушки. Ее замучили до смерти. Я всегда была покорной и послушной женой, не смеющей перечить мужу. Я годами терпела все его выходки, но в тот день во мне что-то изменилось. Я могла позвонить в полицию и этим решить много проблем, но ненависть, копившаяся долгие годы, одержала верх. До этого дня я не знала, что она столь велика. Я взяла одно из его охотничьих ружей и зарядила оба ствола. Я ни секунды не колебалась. Я считала, что он должен умереть и умереть от моих рук. В этом я видела справедливость. Когда он вернулся домой и увидел меня с ружьем в руках, он все понял и только оскалился своей мерзкой улыбкой. Он не верил, что я сделаю это, и предвкушал, как накажет меня. Я была счастлива видеть, как изменилось его лицо, когда он получил заряд крупной дроби в грудь. А когда я подошла и наставила ствол в его мерзкую рожу, то увидела в нем столько страха, что почувствовала нечто такое, чего не испытывала прежде. Я несколько секунд наслаждалась тем, что вижу, и только потом нажала на 2-й курок. Энн Роуз, затаив дыхание, слушала графиню. Сегодня эта женщина предстала перед ней в ином свете, и то, что она сделала со своим мужем, вызвало у нее только восторг и уважение. Для того, что сделала графиня, потребовалось немало мужества, которого всегда недоставало Энн Роуз. «После этого, — продолжила графиня, — я позвонила в полицию. Я обрела свободу и готова была понести любое наказание. Девушка оказалась не первой. В подземелье нашли еще 2 небрежно захороненных тела. Думаю, подобное происходило и раньше, и именно поэтому моему мужу пришлось покинуть окрестности Парижа. К моему удивлению, меня признали невиновной и едва ли не аплодировали моему поступку. Тогда я поняла, что Серебряные холмы — особенный город, и здесь мое место». Теперь ты знаешь мою историю и понимаешь, что в этом городе судят людей иначе». «Да, я поняла это после смерти Майкла. Я благодарна вам за доверие, но мне все еще не ясно, чем я его заслужила», — удивленно воскликнула Энн Роуз. «Девочка моя, жизнь вдоволь поиздевалась над тобой, окунув в дерьмо с головой, но ты выбралась из него без единого пятнышка». Энн смотрела на графиню, пытаясь понять смысл ее слов. Графиня, увидев это, сказала несколько иначе. «Ты многое пережила, но в тебе нет ни капли зла, корысти, лжи. Я не знаю, сколько мне осталось, но недолго. В следующем году ты займешь мое место в правлении города. Совет 12, так мы его называем». «Но почему? Почему я? Никто не захочет, чтобы я там была. В городе много действительно достойных жителей, и их репутация не то что моя. Шлюха и жена убийцы». «Ты права», — ответила графиня. «В городе много достойных людей, но все они выросли на красивых ухоженных клумбах. А ты пробилась сквозь грязную затоптанную землю. Это мой выбор, и для меня нет достойнее тебя. А остальные члены совета уже поддержали мой выбор. Все до единого». Когда Энн Роуз отправлялась к графине, она представить не могла, чем обернется эта встреча, и все, что сейчас обрушилось на нее, казалось чем-то нереальным, словно это происходило не с ней, но светящийся камушек все еще пульсировал на груди. Видя ее замешательство, графиня подошла к ней и обняла, согрев, словно материнским теплом, которого прежде Энн Роуз была лишена. «Не волнуйся», — сказала графиня. «Я подготовлю тебя и до Рождества познакомлю с каждым членом совета». «Я думала, в советах сидят важные, умные, богатые люди». «В советах сидят наглые пройдохи», — сказала графиня. «Но только не в серебряных холмах. Что касается богатства, когда я умру...» «Что вы такое говорите?» — воскликнула Энн. «Ха-ха-ха! Ты думаешь, я буду жить вечно? Мне 85. Это немало. Мой муж был мерзавец, но денег имел много. По официальной версии, я не убивала мужа, а он погиб в перестрелке с полицией, поэтому после его смерти большая часть денег досталась мне. Нашлись люди, которые помогли мне пристроить их куда нужно. Я богата, Энн Роуз. Неприлично богата. У меня нет наследников. После моей смерти половина моих капиталов отойдет городу. Остальное достанется близким мне людям, включая тебя. Поместье тоже будет твоим». «Простите, я не могу это принять. Мне нравится моя квартира над лавкой. Я не хочу жить в роскоши», — сказала Энн Роуз. «И ты еще спрашиваешь, почему я выбрала тебя. Никто не заставит тебя жить в поместье, но можешь бывать здесь с сыном, когда захочешь. Ты можешь приезжать сюда уже сейчас в любое время. У меня не было дочери, и я долгое время не жалела об этом. Но не сейчас. Когда я вижу тебя, я хочу, чтобы ты была ей». Теперь Энн Роуз уже не могла сдерживать себя. Слезы бурным потоком лились из ее глаз. Почему все эти люди так добры к ней? Чем она это заслужила? Провинциальная шлюха и жена сумасшедшего убийцы, не знавшая раньше ничего, кроме унижения и нищеты. Что это за место такое, где может случиться подобное? Когда она успокоилась в объятиях графини, они вернулись в дом, где сразу поднялись на второй этаж. Елизавета открыла одну из дверей, и они оказались в просторной уютной спальне, в отличие от гостиной, обставленной современной мебелью. По левой стене находились две двери. За ближней была ванная комната, а когда графиня открыла вторую, Энн Роуз увидела красивую детскую, из которой, как и из спальни, можно было выйти на веранду через французское окно. Она поняла, кому это предназначалось, и с благодарностью посмотрела на графиню. «Я специально устроила эти комнаты для вас», — сказала графиня. Энн Роуз не находила слов и хотела обнять графиню, но не решилась, не зная, уместно ли это. Графиня, увидев ее замешательство, сама обняла ее и погладила по голове. «Помни, что я тебе сказала о дочери. Ты можешь приезжать сюда в любое время, если захочешь, вместе с Мартином». Энн словно что-то кольнуло при упоминании о Мартине, и графиня заметила это. Она понимала, что стоит между ними. Страх. Нелепый, выдуманный страх. У Энн Роуз были свои причины таить возникшие чувства, а у Мартина свои, и графиня знала их источник. «Энн Роуз, не бойся, сделай это. Откройся Мартину. Я видела вас вместе, он уже давно влюблен в тебя». «Он не сделал первого шага по единственной причине. Мартин боится, что физическая близость с мужчиной не будет тебе в радость, а причинит боль». «Он сам вам это сказал?» «Нет, конечно. Мартин не станет трепать о своих чувствах, но поверь, это так». Это снова заставило Энн Роуз задуматься. Очень много свалилось на нее в один день. Фея крестная, прекрасный принц и никаких злых мачех и полуночных тыкв. Она почувствовала, как у нее закружилась голова и присела на край кровати. Графиня села рядом с ней. Энн Роуз опустила глаза на светящийся в подвеске камешек, и ей стало легко и спокойно. Беспросветная прежде жизнь щедро возвращала долги. Вернувшись домой, все последующие дни она только и думала о том, что случилось в поместье графини и о Мартине. Когда тот снова приехал навестить их, сердце ее бешено забилось. Она не решалась встретиться с ним взглядом и не знала, что сказать. Мартин тоже казался рассеянным и по большей части развлекал Майкла, который, как всегда, обрадовался его визиту. Мартин приехал вечером после дежурства и остался на ужин, после которого они посмотрели один из старых боевиков с любимым обоими Брюсом Уиллисом. В 9 Энн Роуз уложила Майкла-младшего спать, а Мартин стал собираться домой. Энн Роуз все еще колебалась, но когда поняла, как сильно этого хочет, уже ничто не могло ее остановить. Она встала почти вплотную к Мартину и заглянула ему в глаза. Графиня оказалась права, она увидела это в его взгляде. Они оба поняли, что должно произойти, и Энн Роуз, нежно обняв его, прикоснулась к его губам. Мартин сразу ответил на ее поцелуй, потому что сам долго этого ждал. Энн Роуз, ощутив тепло его губ, испытала странное чувство. Это был первый ее поцелуй, которого она захотела сама. Раньше все было иначе. Даже с Майклом она хотя и делала все с радостью, но только потому, что ему это было нужно. Ласки Энн Роуз были благодарностью, а сама она получала удовольствие только от того, что Майклу было хорошо. А сейчас она стала понимать, что значит поцелуй и прикосновение мужчины, который делает это по любви. Они долго целовались, не решаясь перейти дальше. Энн Роуз снова пришлось сделать первый шаг. Она разделась и почувствовала стыд и неловкость, невольно прикрывшись руками. Она хотела отдать ему тело, через которое прошли сотни мужчин, и жгучий стыд захлестнул ее, заставив спрятать взгляд. Мартин увидел, что с ней творится, и злость заставила сжаться все его тело в один тугой комок. Он вспомнил тот день, когда сдержался, чтобы не расколоть о стену головы ее пьяных родителей. Сдержался, чтобы не отбить яйца тем парням, что насиловали ее в школе. Он сдержался и сейчас. Он понимал, что все должно остаться в прошлом. Только так они смогут быть счастливы. Мартин подошел к Энн Роуз и бережно обнял ее, почувствовав, как дрожит ее тело. «Милая, все давно позади. Ты прекрасна, и я люблю тебя». Он поднял ее на руки и отнес в постель. Они долго ласкали друг друга, словно знакомились телами. И Энн Роуз, впервые познав столько нежности и ласки, заметила, как ее тело трепетно реагирует на прикосновение и поцелуи. А потом она поняла, как сильно хочет Мартина, и все действительно оказалось позади, оставив только влечение к желанному мужчине. Она села на него сверху и вздрогнула, едва коснувшись. Потихоньку, осторожно пытаясь поймать каждую каплю удовольствия, Энн Роуз делала это словно в первый раз. Она не смогла достичь наивысшей точки наслаждения, но то, что испытала во время занятия любовью с Мартином, было чем-то невероятным. И Энн Роуз понимала, что это только начало. Потом они долго лежали, обнявшись и не торопясь со сном, пытаясь продлить возникшую между ними близость. «Знаешь, Мартин, — сказала Энн Роуз, — в детстве я больше всего не любила сказку про Золушку. Я никогда не верила в нее, а теперь не знаю, что и сказать». Мартин провел рукой по ее волосам. «Ты лучше Золушки, ты настоящая. Я боялся, что этого никогда не случится». «Я тоже. Я боялась, я...» Она так и не сказала это вслух, но знала, что Мартин понял, о чем она. «А еще мне кажется, что я ужасно глупая, но я стараюсь, я пытаюсь учиться, я много читаю, я совсем перестала материться». Мартин не мог не рассмеяться. «Ну, прости», все еще продолжая смеяться, сказал он, и, повернувшись, прижался к ней, заглянув в глаза. «Ты самая чудесная девушка на свете». Глядя на Мартина, Энн Роуз поняла, что для него это так и есть. Чтобы скрыть от него выступившие на глазах слезы, она уткнулась в него лицом. А через 2 дня Энн Роуз снова пришла на кладбище. Одна. Сегодня она хотела остаться с Майклом наедине. Сидя на скамейке возле могилы, она долго рассказывала о том, что произошло в последние дни, а потом почувствовала руку на своем плече. Было странным, но рука не казалась холодной, как у мертвеца, но в то же время и жизни в ней не чувствовалось. Энн Роуз не смела обернуться, чтобы не встретиться с ним взглядом, и едва дышала. Она долгое время хотела хотя бы раз увидеть Майкла снова, и когда это случилось, она так и не нашла сил посмотреть на него. Через минуту он убрал руку с ее плеча, и Энн услышала шелест травы под ногами. Когда она смогла обернуться, поблизости уже никого не было. Напугавшая поначалу встреча внезапно принесла облегчение. Энн Роуз поняла, что она свободна. Именно за этим и приходил Майкл. Он пришел, чтобы отпустить ее. Она получила все, что только можно хотеть. Желание Майкла исполнилось.